не обжигаясь, не поймешь, как это больно. И делая ошибку за ошибкой, все пытаться выглядеть довольной, срываясь в месяц раз и плача в трубку. Устраивать разбор полетов — это просто глупо. Не лечит время, лишь притупляет чувства, лишь ненависть и злость успокаивает пульс мой. Лишь те слова и жесты отвернули навсегда. Лишь только мы вдвоем знаем правду, только ты и я. Но жаль, что правда всплывает слишком поздно. Полупустое сердце помнит, кто приносит воздух. Полуразрушены мечты, и нужно разобрать руины, чтобы воздвигнуть мачты и прочь прогнать рутину. И ситуация двояка на горелом месте. Не строят новый дом, а старого руины треснут. Не выдержать и стены, что в былые дни были неприступны и крепки. Да, ушли те дни. Не обернешься, уходя, я не скажу прощай. Я не услышу твоих слез, я не заплачу, зная, любовь кольцо, как говорится, у кольца нет ни начала, ни конца. Не обернешься, уходя, я не скажу прощай. Я не услышу твоих слез, я не заплачу, зная, любовь кольцо, как говорится, у кольца нет ни начала, ни конца. Каждому свое, как я понял, не каждый впишется в историю. Траектория сменилась из сердца прямо в голову, как пуля со смещенным центром тяжести запрещена. Но смертельно, как никогда, война без крови. В глазах не мой укор, на ранах полно соли. Но взгляд еще живой, я другой. Не парюсь больше по пустякам, и в случае чего я не хватаю за стакан. Я знаю об огромной тяжести в чужой душе. Я знаю, что не виноват, ведь дело не во мне. Не все так просто, как может показаться. Кто виноват? Виноват не все равно, но может оказаться. Та правда рядом, но знают ее только двое. Второстепенные герои сыграют главные роли. Не обернешься, уходя, я не скажу прощай. Я не услышу твоих слез, я не заплачу, зная, любовь кольцо, как говорится, у кольца нет ни начала, ни конца. Не обернешься, уходя, я не скажу прощай. Я не услышу твоих слез, я не заплачу, зная, любовь кольцо, как говорится, у кольца нет ни начала, ни конца.